Проблема перемещения бизнеса в том, думал Марсель, глядя в маленькие прищуренные глазки сидящего напротив украинца, который даже в комнате не снимал потертое пальто в елочку, что перемещать его надо постоянно. Стоит найти удобную, выгодную страну с дешевой арендой, полным отсутствием страховых взносов и практически бесплатной рабочей силой, как она входит в Евросоюз или еще куда-нибудь и теряет рентабельность. Только и знаешь, как перевозить заводы из страны в страну. Едва найдешь посредников, которые продадут тебе помещение и людей, рассуешь направо и налево взятки, приспособишься к местным обычаям и нравам, едва устроишься на месте, как уже пора переезжать. Все дальше на восток, он, значит, двигается в противоположном солнцу направлении. После Венгрии и Польши настал черед Украины. Может, надо было сразу рвануть в Китай, но Китай далеко. И дело с ним иметь трудно. Он уже разместил там несколько заводов. Ему нужен помощник, а Марсель-младший все не появляется. Дотянуть бы до его совершеннолетия. Он вздохнул и прислушался к словам украинца. Налил ему стакан виски, добавил лед, протянул с широкой улыбкой, а другой рукой пододвинул контракт. Украинец привстал, чтобы взять стакан, достал ручку, снял колпачок. «Есть», — подумал Марсель, — «дело в шляпе. Сейчас подпишет». Но толстяк вдруг замешкался, достал из кармана пиджака пухлый конверт и протянул его Марселю со словами. «Тут мои дорожные расходы в этой поездке. Вы можете взять их на себя?» «Нет проблем», — ответил Марсель. Открыл конверт, быстро проглядел кучу бумажек, счета из ресторанов, умопомрачительный счет за гостиницу, чеки из бутиков, ящик шампанского, духи Ив Сен-Лоран, кольцо и браслет Мабуссен. Все счета выписаны на имя Марселя Гробза. Вот хитрюга украинец. Марселю ничего не оставалось, как росчерком пера оплатить все безумные прихоти толстого Борова. «Нет проблем», — заверил он, мельком взглянув на украинца, который ждал с пером на изготовку. «Нет проблем, я все беру на свой счет». Он вдобавок еще улыбнулся, чтобы доказать неподвижно застывшему толстяку, что все улажено. Но почему он не подписывает, что ему еще нужно? Украинец ждал. Его маленькие глазки сверкали яростным нетерпением. «Нет проблем, вы же мой друг, и каждый раз, как приедете в Париж, вы будете моим гостем». Толстяк улыбнулся, расслабился. Глаза внезапно потухли. Он склонился над контрактом и подписал. Филипп Дюпен положил ноги на рабочий стол и принялся читать дело, которое ему передала Каролина Вибер. Сопроводительная записка гласила: «Это тупик, они не могут найти решение. Нужно посоветовать клиенту перекупить конкурента. Но он отказывается инвестировать, хотя только слияние может спасти дело, потому что два конкурента на этом секторе рынка не уживутся». Он вздохнул и стал читать сначала. Звезда текстильной промышленности Франции готова закатиться, в этом нет сомнений. Но предприятия типа «Лабаналь» вполне способны выжить и даже могут приносить прибыль. «Лабаналь» специализируется на дорогих качественных носках. Французским текстильным предприятиям нужно выпускать изделия класса люкс, а производство всякого ширпотреба оставить Китаю. Каждой европейской стране нужно совершенствоваться в одной определенной области, чтобы выстоять против глобализации. Эта стратегия требовала денег, чтобы покупать новые машины, инвестировать в исследования, в рекламу. Как донести эту мысль до клиента? Тут как раз рассчитывают на него. Он в таких делах мастер. Филипп сбросил обувь, пошевелил пальцами ног в носках лабаналь. Англичане-то давно поняли этот принцип. У них больше нет огромных текстильных фабрик, только небольшие предприятия, и страна движется вперед семимильными шагами. Он вздохнул. Он любил свою страну, любил Францию. Но ее самые прекрасные компании гибли на глазах от недостатка гибкости, смелости и воображения. Необходимо изменить менталитет, доходчиво объяснить всем ситуацию, как это делают учителя в школе. Только ни один правящий политик на это не может решиться. Из страха оказаться на полчаса непопулярным, хотя за этим последуют годы процветания. Раздался телефонный звонок. Это звонила секретарша по внутренней линии. «Некий мистер Гудфеллоу хочет с вами поговорить. Уверяет, что по очень важному делу. Он настаивает». Филипп выпрямился, нахмурил брови. «Я отвечу. Соедините, пожалуйста». В телефоне щелкнуло. Джонни Гудфеллоу заговорил торопливо, отрывисто, сбиваясь с английского на французский. «Здравствуй, Джонни. Как поживаешь?» «Отлично, отлично. Нас обнаружили, Филипп». «В каком смысле обнаружили?» «За мной следили, я уверен. Посадили мне на хвост сыщика». «Уверен?» «Я проверил. Это частный детектив. Я, в свою очередь, проследил за ним. Не очень профессионально, как любитель. Узнал его имя, адрес агентства в Париже. Осталось только выяснить все до конца. Что будем делать?» «Посмотрим. Дай мне его имя и телефон. Я сам с ним разберусь». «Мы продолжаем или завязываем?» — спросил Джонни Гудфеллоу. «Конечно, продолжаем, Джонни». Трубка молчала, и Филипп повторил. «Ну, конечно, продолжаем. Окей, остальным я сам займусь. В следующий понедельник в Руасси, как договаривались. Окей». В трубке щелкнуло, Филипп повесил трубку. «Значит, за ним следят. Кому выгодно его выслеживать? Ни он, ни Гудфеллоу никому не делали ничего плохого. Личное дело. На все 100%. Может, какой-то клиент хочет влезть в его жизнь, чтобы потом заставить плясать под свою дудку? Вполне вероятно. Агентство вело несколько очень серьезных дел. Иногда от его решения зависели судьбы сотен служащих». Он посмотрел на клочок бумаги, где записал имя детектива и телефон его агентства. И решил позвонить попозже. Страшно почему-то не было. Он вновь принялся читать дело и попытался сосредоточиться. Не получилось. Ему часто хотелось все бросить. В 48 лет он многого достиг. Заработал большие деньги, обеспечил себя и семью на долгие годы. Он сможет прокормить много поколений маленьких дюпенчиков. Ему все чаще хотелось бросить практику и остаться при конторе консультантом, уйти на пенсию, заняться тем, что ему нравилось, например, сыном. Александр рос и становился чужим. «Привет, пап, как жизнь, пап?» И исчезал у себя в комнате, расхлябанный, тощий, вечно в наушниках. Если Филипп пытался завести с ним беседу, сын его просто не слышал. И невозможно было на него за это обижаться, ведь возвращался Филипп домой, как правило, с папками под мышкой, быстро ужинал, запирался в кабинете и работал до ночи. Выходил оттуда, когда сын уже спал. Это в те вечера, когда они с Ирис никуда не уходили. «Не хочу упустить сына», — проговорил он вслух, глядя на свои носки лабаналь изумительного качества. Их купила Ирис. Она покупает носки дюжинами — голубые, серые, черные, длинные, плотно облегающие щиколотку. Не растягиваются после стирки. Давеча его посетила отличная идея. Надо написать сыну длинное письмо. Все, что он не может высказать вслух, он выплеснет на бумагу. Нехорошо, что мальчик видит вокруг одних женщин. Мать Кармен, Бабетта, кузины Гортензия и Зои. Он окружен женщинами. Ему скоро 11 лет. Надо вытаскивать его из этого гинекея. Надо вместе ходить на футбол, на регби, в музей. Я ни разу не водил его в Лувр. О таких вещах не мать должна думать, а я. Напишу ему в письме, как люблю его и как злюсь на себя, что вечно нет времени с ним позаниматься. Расскажу ему о своем детстве, каким я был в его возрасте, о девочках и игре в стеклянные шарики. В мое время еще играли в шарики. А во что играет он? Я ведь этого даже не знаю. Недавно Филипп купил ноутбук и решил научиться печатать слепым методом. Он даже нанял машинистку. Она показала ему основы, а дальше он уже разобрался сам. Ему всегда хотелось все делать как следует, наилучшим образом. Письмо сыну. Это будет хорошее письмо. Он вложит в него всю любовь. Он попросит прощения, так как ни один отец никогда не просил у сына. Он предложит ему начать все сначала, с нуля. Филипп взъерошил волосы, нарушив безупречный пробор. Улыбнулся, подумав об Александре. Вновь придвинул к себе папку с делом. Прежде всего, клиенту нужно найти деньги. Продать часть акций служащим, чтобы они были заинтересованы в развитии предприятия. Как он начнет свое письмо? «Алекс? Александр? Сынок?» Можно спросить у Жозефины. Он любил с ней разговаривать, любил ее чувствительную, нежную натуру. И у нее всегда отлично работает голова, рождая прекрасные идеи. Она просто чудо, хотя сама об этом не догадывается. Такая скромная, стоит тихо, как мышка, на пороге кабинета, боится побеспокоить. «Думаю, пора бы уже закрывать лавочку», — обронил он как-то в разговоре с ней. «Надоело. Работа все тяжелее, коллеги утомляют», — она возразила. «Но ведь ваша контора одна из лучших в Париже». «Хорошие-то мы хорошие, но сохнем на корню». И в человеческом плане работа уже никого не интересует. Знаешь, о чем я мечтаю, Жозефина? Она мотнула головой. Нет, не знаю. Я хочу стать консультантом. Иногда приезжать, высказывать свое мнение, но иметь время на собственную жизнь. И что ты тогда станешь делать? Спросила она. Филипп посмотрел на нее и сказал: «Хороший вопрос. Нужно мне начать с нуля, найти что-то новое, неизведанное». Она улыбнулась и сказала: «Смешно, что ты говоришь начать с нуля, зарабатывая столько нулей». Он заговорил с ней об Александре, и она подтвердила: «Да, он стал нервным и беспокойным. Ты нужен ему, тебе необходимо проводить с ним больше времени. Ты вроде бы дома, а с другой стороны тебя вроде и нет. Люди считают, что важно количество времени, которое ты уделяешь ребенку. Но качество здесь тоже важно. Иногда можно провести с ним весь день, и только вечером в машине, по дороге домой, он раскроется, поведает тебе свой секрет или расскажет о том, что его пугает и тревожит. И ты понимаешь, что именно этого ждал весь день, который счел было потерянным. А оказалось, вовсе нет». Она покраснела и добавила: «Не знаю, ясно ли я выразилась». Она тогда ушла, чуть ссутулись, забрав 3 новых контракта на перевод. И выглядела усталой. Надо повысить ей ставку. Он окликнул ее и спросил: «Тебе не нужна помощь, Жози? Ты уверена, что справишься?» Она ответила: «Да-да, не волнуйся». Помолчала и добавила: Ирис знает, что я на тебя работаю». «Откуда она узнала?» «От мэтра Вибер. Они случайно встретились в кафе. Ее немного задело, что ты от нее это скрыл. Может быть, тебе стоит...» «Ладно, обещаю поговорить с ней. Не люблю смешивать семью и работу». «Ты права, я поступил как идиот. Тем более, что это не какой-то там жуткий секрет, да? Из нас с тобой получились неважные конспираторы. Врать не умеем». Она ужасно смутилась от его последнего замечания. «Не красней ты так, Джози. Поговорю с ней, я же сказал. Это точно придется сделать, если я собираюсь начать с нуля». Он расхохотался. Она смущенно поглядела на него и, пятясь, вышла из кабинета. «Вот смешная девчонка», — подумал он. «И до чего не похожа на сестру, словно ее подменили в детстве. И супруги Плиссанье принесли домой чужую девочку. Не удивлюсь, если это неожиданно вскроется. Представляю, какую физиономию состроит Анриетта, если узнает. С нее, небось, даже шляпа ее вечная слетит». В кабинет без стука вошла Каролина Вибер. «Ну что, придумал стратегию по тому делу, что я тебе принесла?» «Нет, что-то я замечтался. Совершенно не хочется работать. Пожалуй, приглашу сына пообедать». Каролина Вибер, раскрыв рот, глядела на него. А он быстро набрал Александру на мобильный, и вот уже из трубки неслись радостные вопли мальчика. «Пойти с папой в любимый ресторан!» Филипп Дюпен поставил телефон на громкую связь, и крики ликования разнеслись по кабинету. «А потом, сынок, пойдем в кино, на тот фильм, который ты выберешь». «Нет», — закричал Александр, — «мы пойдем в парк и будем там стрелять по мишеням». «В такую погоду мы утонем в грязи». «Да, папа, да, будем стрелять, и если я попаду в цель, ты меня похвалишь». «Ладно, тебе решать». «Yes, yes». Мэтр Вибер покрутила пальцем у виска, демонстрируя Филиппу, что она о нем думает. «Французские носочки подождут. Все, побежал. У меня встреча с сыном». Сначала гулкий звук шагов в вестибюле. Стены, выложенные бледно-желтой плиткой с голубой каемочкой. Зеркало в человеческий рост. Почтовый ящик, на котором еще сохранилась табличка «Мсье и мадам Антуан Кортес». Жозефина ее не сняла. Запах в лифте. Запах сигаретного дыма, пыли и аммиака. Затем шум шагов в коридоре перед дверью. У него не было ключей. Он приготовился постучать, вспомнив, что звонок вроде бы не работал, когда он ушел. Может быть, она его починила, решил позвонить, чтобы проверить. Но тут Жозефина открыла дверь. Они стояли лицом к лицу. «Почти год», — говорили их взгляды, пока они пристально вглядывались в лица друг друга. «Всего год назад мы были идеальной парой, женаты, двое детей. Что же произошло? Почему все так быстро взлетело на воздух? Не мой вопрос, удивление у обоих». «Как же все изменилось за этот год», — думала Жозефина, глядя на сморщенную пергаментную кожу под глазами у Антуана, испещренную красными прожилками, на птичьи лапки морщин. «Он пьет, это видно, лицо опухло, покраснело». «А ничего не изменилось», — подумал Антуан, подавив желание погладить белокурые пряди, обрамляющие лицо Жозефины. Только она стала как-то тоньше и жестче. «Ты красавица, дорогая», — едва не сказал он. «Ты неважно выглядишь, дружок», — едва не вырвалось у нее. Из кухни настырно тянуло поджаренным луком. «Я готовлю цыпленка с луком на ужин. Девочки его обожают. Но сегодня, может быть, мне стоит сводить их в ресторан. Я так давно... Они будут рады. Я им ничего не сказала. Я не знала, вдруг... Вдруг ты будешь не один. Вдруг ты будешь занят. Вдруг другая приехала с тобой. Жозефина промолчала. Они, наверное, сильно изменились. Как они? Ну, сначала было трудновато. А в школе как? Ты не получил их табели? Я посылала. Не получил. Затерялись, наверное. Ему хотелось сесть и замолчать. Просто смотреть, как она готовит цыпленка с жареным луком. Жозефина всегда на него так действовала. Успокаивала его, умиротворяла. У нее был дар, как у некоторых людей, которые исцеляют наложением рук. Так хотелось бы отдохнуть, забыть про опасный поворот в его жизни. Ему показалось, что он дробится на части, словно его сущность разделилась на тысячу частей, и они плавают в воздухе, а он не может собрать их в кучу, не может с ними совладать. На тысячу маленьких ответственностей, с которыми ему не справиться. Он только что встретился с Фажероном. Тот уделил ему едва ли 10 минут. И за это время 3 раза отвлекался, чтобы поговорить по телефону. «Извините меня, господин Кортес, но это очень важно». «Потому что я совсем не важен», — хотелось крикнуть Антуану в последнем приступе отчаяния. Но он сдержался, дождался, когда тот положит трубку, и вернулся к теме разговора. «Но все же в порядке. Ваша жена вполне справляется. Ваши выплаты ведутся регулярно. Будет лучше, если вы поговорите на эту тему с ней, потому что, в конце концов, эта история семейная, а вы производите впечатление очень дружной семьи». Потом его опять прервал телефонный звонок. «Вы позволите, да?» На этот раз он даже не стал извиняться, а в 3-й раз снял трубку без лишних слов. В конце концов он встал и пожал ему руку, повторяя: «Нет проблем, месье Кортес, пока ваша жена здесь». В итоге Антуан ушел, так и не поговорив с ним про мистера Вэя. «В Париже еще зима?» «Да», — ответила Жозефина. «Как всегда в марте». Было уже поздно, стемнело. На улицах зажглись фонари. Их бесстрастный белый свет поднимался к темному небу. За окном кухни вдалеке сиял Париж. Давным-давно, поселившись тут, они любовались огнями большого города и строили планы. «Когда переедем в Париж, будем ходить в кино, в рестораны. Когда переедем в Париж, будем ездить на метро и автобусе. Машину поставим в гараж. Когда переедем в Париж, будем пить кофе в прокуренных кафе». Париж стал волшебной картинкой на открытке, средоточием всех их мечтаний. «А мы так и не переехали в Париж», — пробормотал Антуан таким несчастным голосом, что Жозефине стало его жалко. «Мне здесь хорошо. Мне всегда здесь было хорошо». «Ты что-то переделала на кухне?» «Нет». «Ну, не знаю, что-то изменилось. Книг стало еще больше. Вот и все. И компьютер. Да, я выделила себе угол для работы. Поменяла местами тостер, чайник и кофеварку». «Наверное, в этом дело». Он сидел некоторое время и молчал. Грустный, чуть сгорбленный, тронул пальцами клеенку, смахнул несколько хлебных крошек. Она заметила у него седину на затылке и удивилась. Считается, что в первую очередь седеют виски. «Антуан, почему ты взял этот кредит, не предупредив меня? Это все же нехорошо». «Я знаю. Все, что я делаю последнее время, нехорошо. Мне нечего сказать в свое оправдание. Но понимаешь, когда я уехал, я думал...» Антуан сглотнул, словно то, что он собирался сказать, было слишком тяжело произнести. Успокоившись, продолжил. «Я думал, что преуспею в этом деле. Буду хорошо зарабатывать, присылать тебе много денег. Столько, чтобы жить, не нуждаясь. У меня были большие планы. Я представлял себе, что все пойдет как по маслу. А потом... Но ведь это еще не конец. Все может наладиться. Африка, Джози, Африка. Она постепенно пожирает белого человека. Он гниет медленно, но верно. Только дикари выживают в Африке. Дикари и крокодилы. Не говори так. Мне это полезно, Джози. Я не должен был тебя бросать. Я этого, в общем-то, и не хотел. Я никогда не хотел, чтобы со мной так получилось, как сейчас. Может, в этом и состоит моя слабость. Жозефина поняла, что ему очень грустно. Нельзя, чтобы девочки видели его в таком состоянии. И тут ее пронзило ужасное подозрение. «Ты пил. Ты пил перед тем, как прийти?» Он отрицательно качнул головой. Но она подошла поближе и почувствовала запах. «Ты пил. Сейчас ты примешь душ, переоденешься. У меня еще остались твои рубашки и куртка. Будь любезен, доставь мне такое удовольствие. Держись прямо и будь, пожалуйста, повеселее, если хочешь пойти с ними в ресторан». «Ты сохранила мои рубашки? Они такие красивые, у меня рука не поднялась их выбросить. Давай, вставай и в душ. Они придут через час. У тебя есть время». Жизнь налаживалась. Он чувствовал себя теперь как рыба в воде. Душ, свежая одежда. Через час девочки придут из школы. Все так, словно он и не уходил. Можно пойти поужинать вчетвером, как раньше. Он встал под душ, теплая вода потекла на затылок. Жозефина смотрела на вещи, которые Антуан положил на стул в их комнате, прежде чем пойти в ванную. Она удивилась тому, как легко они вновь встретились с мужем. Открыв ему дверь, она поняла: он не чужой здесь. Он никогда не будет чужим. Он всегда будет отцом девочкам. Но что случилось, то случилось. Они разошлись. Расставание уже произошло. Без слез, без криков. Тихо, мирно. Пока она в одиночку боролась за существование, он выскользнул из ее сердца. На мягких кошачьих лапах. «Я всю жизнь был уверен, что существуют абсолютно счастливые люди. И мне всегда хотелось быть таким же», — признался он ей. Помытый, выбритый, переодетый. Жозефина сварила ему кофе и сидела, слушала, подперев голову рукой. Слушала внимательно и дружелюбно. «Ты мне кажешься как раз таким счастливым человеком. И я не знаю, как это у тебя получается. Ничего ты не боишься. Фажерон сказал, что ты самостоятельно выплачиваешь кредит. Я взяла дополнительную работу. Делаю переводы для конторы Филиппа. И он мне очень хорошо платит. Даже слишком хорошо». «Филипп? Муж Ирис?» — недоверчиво переспросил Антуан. «Да, он сделался как-то человечней. Что-то, видно, случилось у него в жизни, и он стал внимательнее к людям». «Надо мне запомнить эту минуту. Пусть еще чуть-чуть продлится, и так и останется в моей памяти. Минуту, когда он перестал быть любимым человеком, тем, кто мучит меня, и превратился просто в человека, в товарища, еще пока не друга. Надо отметить, сколько времени мне понадобилось, чтобы достичь такого результата, насладиться минутой освобождения от Антуана, понять, что я вышла на новый жизненный этап. Потом, когда я буду вспоминать об этой минуте, у меня прибавится сил. Потом, если вдруг засомневаюсь, стану колебаться, растеряюсь. Надо еще чуть-чуть с ним поговорить. чтобы насытиться этой минутой, чтобы она стала реальностью и обозначила поворот в моей жизни, стала придорожной вехой на моем пути. Благодаря этой минуте я стану сильнее, я смогу двигаться вперед, зная, что в этом есть смысл, что вся боль, которую я копила с тех пор, как он ушел, это шаг вперед, незаметный, постепенный прогресс. Я уже не та, я изменилась, я стала взрослой, и, выходит, страдала не напрасно. Жозефина, как так получается, что некоторым людям все удается? Им просто везет или у них есть какой-то специальный рецепт? Не думаю, что тут могут быть какие-то рецепты. Вначале надо выбрать образ, который тебе идет, в котором тебе комфортно, и мало-помалу расширять границы, увеличивать его для себя, не спеша, шаг за шагом. А ты спешишь, Антуан, ты хочешь всего и сразу, и поэтому пренебрегаешь мелкими штрихами, деталями, а они важны. Ничего не получается сразу. Нужно строить свой успех постепенно, кирпичик за кирпичиком. Когда вернешься к своим крокодилам, попробуй делать все поэтапно, решать проблемы по мере поступления. И после этого, только после этого, ты поймешь, что стал чем-то большим. Потом еще чем-то большим. Когда продвигаешься неторопливо, ты созидаешь. Когда двигаешься слишком быстро, все так же быстро и разрушается. Он следил за ее словами так, как жертва катастрофы следит за действиями пришедших на помощь спасателей. Так же и с алкоголем. Каждое утро, просыпаясь, говори себе: «Я не буду пить до вечера. Не говори больше, не выпью ни капли до конца жизни. Это слишком грандиозное обещание для тебя. Один маленький шажок каждый день. Вот он, путь к успеху». «Мой китайский работодатель, он мне не платит». «А на что ты живешь?» «На деньги Милены. Поэтому я и не могу выплачивать кредит». «Ох, Антуан, я хотел поговорить об этом с Фажероном, чтобы он помог мне найти правильное решение. А он даже не стал меня слушать». «Но китайцам при этом платят?» «Да, крохи, но выплачивают. Из другого какого-то бюджета. Я не собираюсь отбирать у них честно заработанные гроши». Жозефина в задумчивости позвякивала ложечкой о кофейную чашку. «Надо тебе уходить оттуда, пригрозить, что уйдешь». Антуан пораженно уставился на нее. «А что я буду делать, если уйду?» «Начнешь сначала, здесь или в другом месте, постепенно, шаг за шагом». «Но я не могу. Я инвестировал в это дело, и я уже стар». «Послушай внимательно, Антуан. Эти люди понимают только позицию силы. Если ты останешься и работаешь без зарплаты, кто же будет тебя уважать? А если ты бросишь китайца, оставив его с крокодилами на руках, он незамедлительно вышлет тебе чек. Подумай, это очевидно. Он не будет рисковать жизнью тысяч рептилий. Он же все потеряет». «Может, ты права?» Он вздохнул, словно мужской разговор, который ему необходимо провести с мистером Вэем, уже отнял у него все силы. Потом взял себя в руки и повторил: «Ты права, я так и сделаю». Жозефина встала, чтобы убавить огонь под луком. Достала кусочки цыпленка, переложила в кокотницу. Запах цыпленка вывел Антуана из задумчивости. «Все представляется таким простым, когда говоришь с тобой. Совсем простым». Он потянулся и взял ее за руку. Крепко сжав руку, несколько раз повторил: «Спасибо, спасибо». В дверь позвонили. Пришли девочки. «Давай, соберись. Шути, улыбайся. Не надо им ничего знать. Это их не касается. Договорились?» Он молча кивнул. «Я могу позвонить тебе, если что-то не получится». Она на миг заколебалась, но, видя его умоляющее лицо, кивнула. «И не позволяй, чтобы Гортензия весь вечер говорила одна. Пусть Зоя тоже выскажется. Она вечно тушуется при сестре». Он слабо улыбнулся. «Постараюсь». Уже на пороге Антуан спросил. «Может, пойдешь поужинать с нами?» Жозефина на секунду задумалась, помотала головой и ответила. «Нет, у меня много работы. Развлекайтесь, только приходите не поздно. Им завтра в школу». Она закрыла дверь и улыбнулась. Сцена встречи вышла забавной. А потом подумала, нужно описать эту сцену и вставить ее в книгу. Не знаю пока, куда именно, но знаю, что пережила прекрасный момент. Именно в такие моменты эмоции персонажа двигают сюжет вперед. Чудесно, когда действие провоцирует внутренние мотивы, а не влияние извне. Она села за компьютер и вернулась к работе. Тем временем Милена Корбье вернулась в отель «Ибис» в Курбевуа. Антуан забронировал номер на имя месье и мадам Кортес. Еще год назад это потрясло бы Милену, а нынче оставило ее совершенно равнодушной. Она с трудом сумела открыть дверь, так была нагружена. Она обошла массу магазинов: Монопри, Сефора, Марионо, Карфур, Леклерк, в поисках дешевой косметики. Уже несколько недель она лелеяла мысли научить китаянок в Крокопарке искусству макияжа и организовать там продажу косметики. Покупать во Франции тональный крем, пудру, тени, лак для ногтей, румяна, губную помаду и перепродавать в Африке, получая с этого прибыль. Она заметила, что каждый раз, увидев ее накрашенной, китаянки шли за ней, шептались, а потом подходили и спрашивали, как пользоваться красным, зеленым, голубым, розовым, бежевым, золотистым и какао для бровей. Они тыкали пальчиками в брови, ресницы, кожу Милены, брали ее за руку, чтобы вдохнуть запах ее крема для тела, касались ее волос, что-то возбужденно восклицая по-китайски. Милена смотрела на них, тощеньких и жалких, в огромных не по росту шортах, на их бледные лица с неухоженной, нечистой кожей. Она еще заметила, что они обожали продукты, у которых на упаковке было написано «Париж» или «Сделано во Франции». Они были готовы даже очень дорого платить за них. И у нее возникла идея — открыть в Крокопарке косметический кабинет. Она бы делала им чистку и массаж лица, продавала бы косметику, привезенную из Парижа. Надо было только тщательно все просчитать, чтобы окупить поездку и еще получить прибыль. На Антуана полагаться было нельзя. Он разваливался на части. Он начал пить, стал тихим, покладистым алкоголиком. Если она не возьмет дело в свои руки, они вскоре останутся без гроша. Сегодня он пошел встречаться с женой и дочерьми. Может, что-то в нем щелкнет, он изменится. Его жена производит приятное впечатление. Хорошая женщина, видно, труженица, не жалуется на жизнь. Милена бросила пакеты на кровать, открыла дорожную сумку и начала ее укладывать. И впрямь думала она, к чему ныть и стенать, этим дело не поправишь. Жалеет обычно только себя, потерянное время. А время не восстановишь, к чему же тогда жаловаться? Она пересчитала покупки, записала на листочке, сколько куплено товара, какого вида и сколько она за него заплатила. Я не подумала ни о духах, ни об оттеночных шампунях, ни о лаке для волос. Да ну ерунда, куплю завтра или в следующий раз. И начинать надо не спеша. Помаленьку. Она разделась, достала из сумки ночную рубашку, зашла в ванную, открыла новое мыло и приняла душ. Надо скорее назад, в Кению. открывать свой салон красоты. Засыпая, она думала о названии салона. «Парижская красота». «Да здравствует Париж! Пари-боти!» На мгновение ее охватила тревога. «Господи, хоть бы мне удалось все это продать! Ведь на эту красоту я потратила все деньги со счета. Теперь у меня ничего нет!» Она вслепую нащупала деревянную поверхность, постучала по ней и заснула. Жозефина отчеркнула черным маркером две ближайшие недели на настенном календаре. Сегодня 15 апреля. Девочки вернутся 30-го. Теперь две недели она целиком может посвятить книге. Две недели, то есть 14 дней, она должна работать как минимум по 10 часов в день. Даже можно по 12, если пить побольше кофе. Она только что вернулась из Карфура, где как следует закупилась. Брала только продукты быстрого приготовления. Сухие супы, готовые обеды, хлопья, что-то для перекуса. Нечерствеющий хлеб, воду в бутылках, молотый кофе, йогурт и шоколад. Нужно поторапливаться, если в июле уже сдавать работу. Когда Антуан сказал, что хочет взять девочек на пасхальные каникулы, она долго сомневалась. Отпустить с ним девочек в Кению под присмотр одной лишь Милены. Как-то ненадежно. А если девочки близко подойдут к крокодилам? Она поговорила об этом с Ширли, и та обронила. «Я могу поехать с ними. Возьму Гэри. У меня сейчас есть такая возможность. В консерватории две недели не будет занятий. Существенных заказов не предвидится. А кроме того, я обожаю путешествия и приключения». «Спроси у Антуана, не против ли он?» Антуан согласился. И вот вчера она отвезла девочек, Ширли и Гэри, в Руасси. Нужно придерживаться расписания, не тратить времени зря. Есть в промежутке между двумя главами. Пить много кофе. Свободно, не стесняясь, разложить книги и записки на рабочем столе. И писать, писать. Сперва создать декорации. Где развернется моя история? Среди туманов севера или на южном солнце? На солнце. Деревушка на юге Франции, возле Монпелье. Во Франции 12 века 12 миллионов жителей, а в Англии всего 1 800 000. Франция поделена на две части. Королевство Плантагенетов во главе с Генрихом II и Элеонорой Аквитанской и королевство Людовика VII, короля Франции, отца Филиппа Августа Кривого. Развивается земледелие, и урожаи стали обильнее. На смену ручным мельницам приходят ветряные. Люди питаются все лучше и разнообразнее. Детская смертность снижается. Развивается торговля, разрастаются ярмарки и базары. Увеличивается денежный оборот. Деньги становятся реальной ценностью. Евреев в городах терпят, но презирают. Христиане не имеют права одалживать деньги под процент. И функцию банкиров берут на себя евреи. Хотя, по сути дела, они ростовщики, заинтересованные в бедности населения, за что народ их и не любит. Им предписано носить на одежде желтую звезду. В высшем обществе единственным достоинством женщины является ее девственность, которую она несет к алтарю. Будущий муж видит в ней всего лишь лоно, способное к оплодотворению. Ценится только сыновья. Он не имеет права выказывать свою любовь. Так учит церковь. Кто слишком страстно любит жену свою, заслуживает порицания, как виновный в адюльтере. Поэтому многие женщины предпочитают уходить в монастырь. В XI и XII веках появилось множество монастырей. «Дело деторождения священно, но распутное наслаждение следует сурово осудить», говорит в проповеди священник Кюре. О, это очень важный персонаж. Он олицетворяет закон. Ему подчиняется даже король. Девушка, которую изнасиловали, Когда она вышла из дома без сопровождения, становится отверженной. На нее показывают пальцами, она не может выйти замуж. Банды всякой шантропы, дезертиров, безземельных рыцарей болтаются по дорогам в поисках невесты с приданым или старика, у которого можно отобрать его состояние. Это жестокое время, время социального насилия. Флорина все это понимает. Она не хочет идти под венец, как овца на заклании, хотя в балладах трубадуров уже появляется тема куртуазной любви. В ее деревне об этом слыхом не слыхивали. Когда речь идет о женитьбе, говорят, юный рыцарь получает во владение жену и землю. Она не хочет, чтобы ей владели, предпочитает служение Богу. Образ Флорины постепенно обретал плоть. Жозефина уже видела ее как живую. Высокая, светловолосая, ладная, белокожая, длинная и стройная шея. Зеленые миндалевидные глаза, опушенные черными ресницами, высокий выпуклый лоб, алые губы, свежий румянец на щеках, белокурые пряди, высоко стянутые вышитой лентой, каскадом падают на плечи, оттеняя тонкое лицо. Еще одно достоинство — у нее прекрасные гладкие руки цвета слоновой кости, нежные с длинными тонкими пальцами, с блестящими продолговатыми ногтями, руки аристократки. «Не такие, как у меня», — подумала Жозефина, расстроенно взглянув на свои круглые, заросшие кутикулы и ноготки. Ее родители, обедневшие дворяне, живут в разоренном поместье, где свободно гуляют ветра, и мечтают обрести былое богатство благодаря удачному замужеству единственной дочери. Они застряли между городом и селом и живут на скудный доход с земель. У них есть только лошадь, двуколка, бык, несколько овец и коз. Но на стене общего зала, где по вечерам собирается вся семья, висит гобелен с гербом их рода, весьма старинного рода. В один из таких вечеров и начинается эта история. Вечер в маленькой аквитанской деревушке. 12 век. Надо придумать название деревушки. По вечерам все родственники, а иногда и соседи, собираются у огня. Ну и вот, как раз этим вечером, когда собрались все бабушки, дедушки, дяди и племянники, внуки и внучки, кузены и кузины, выясняется, что граф Кастельно вернулся из крестового похода. Его прозвали Гийом Длинный Меч. Он отважен, красив и богат. Тут мне надо нарисовать портрет Гийома. Золотистая шевелюра сияет на солнце. И в битвах ее видно издалека. Она развивается, как боевое знамя. Его заметил король и за отвагу даровал ему земли, которые он присоединил к своему графству. Пока он воевал, его мать-вдова следила за прекрасным замком и за обширными плодородными землями. Теперь он намерен жениться. И все ломают головы, кто же станет его избранницей. Именно в этот вечер Флорина собиралась сообщить родителям, что она решила последовать учению святого Бенедикта и удалиться в монастырь. Значит, начнем с этого вечера. Флорина ждет удобного случая поговорить с матерью. Нет, с отцом. Тут важен отец. Вот все семейство. Они лущат горох, чистят лошадей, чинят одежду, прибираются, перекидываются фразами, каждый занят своим делом, обмениваются последними деревенскими сплетнями. Того обвинили в двоеженстве, это куда-то подкинуло новорожденного, кюре волочится за девушками, насмешничают, вздыхают, говорят о баранах, о пшенице, о заболевшем быке, о пряже, о семенах, которые надо купить, о винограде. Постепенно разговор переходит на вечные темы. Строительство, женитьба детей, непомерные налоги, малышня, которая рождается слишком часто и вечно хочет есть. Очень важно описать мать Флорины. Сухая, скупая, корыстная женщина. Отец скорее добряк, славный малый, но у нее под каблуком. Флорина старается привлечь внимание отца и поговорить с ним, но напрасно. Дети не смеют говорить, если их не спрашивают. Флорина должна сделать реверанс, когда обращается к родителям. Она молчит и ждет удобного момента. Старая тетушка призывает не болтать о пустых, ничтожных вещах, а говорить о прекрасном. Флорина поднимает на нее глаза в надежде, что та заговорит о Боге, и тогда ей удастся высказаться. Увы, никто не слушает старую тетушку, и Флорине не удается раскрыть рот. Наконец, хозяин здешних мест, тот, кого все должны уважать, обращается к дочери и просит принести трубку. «Прямо как у меня в детстве. Это я всегда приносила отцу трубку. Мать запрещала ему курить в доме, и он выходил на балкон, а я за ним. Он показывал мне звезды и рассказывал, как они называются. Отец Флорины пусть курит дома, а Флорина набивает ему трубку и украдкой говорит ему о своих намерениях. Мать слышит и начинает кричать. Об этом и речи быть не может. Она выйдет за графа Кастельно». Флорина отказывается, утверждает, что лишь Господь ее суженый. Отец приказывает ей уйти в свою комнату и там думать о заповеди Божьей. «Почитай отца твоего и мать твою». Флорина удаляется к себе. Тут надо описать ее комнату. Сундуки, стены, иконы, лавки и скамеечки, кровать, замки и щеколды на сундуках, владение ключами от сундуков — знак влиятельного положения в доме. Когда народ расходится, Флорина слышит разговор матери и отца в соседних покоях. Мать жалуется. «Мне нечего надеть, ты мной пренебрегаешь. Такая-то лучше одета, чем я. Такую-то больше уважают, а надо мной все смеются». Она ноет и жалуется, а отец молчит. Потом они говорят о ней, о роли дочери в семье. Девушка из хорошей семьи должна уметь печь хлеб, убирать постель, стирать, готовить, шить, вышивать. Она должна безоговорочно слушаться родителей. «Она выйдет замуж за Гийома Длинный Меч», — говорит мать. «Я не отступлюсь от своего решения». Отец молчит. На завтра Флорина заходит в кухню, и кормилица теряет сознание. Прибегает мать и тоже падает без чувств. Флорина побрилась наголо. Она стоит посреди кухни и упрямо твердит. «Я не выйду за Гийома Длинный Меч. Я хочу в монастырь». Мать приходит в себя и запирает ее в комнате. Все вокруг возмущены, на нее сыплются упреки и обвинения. Ее держат под замком, не выпускают на улицу, ссылают как Золушку на кухню. Флорина очень красива, Флорина безупречна, про нее не ходит никаких грязных слухов. Кюре ей доволен, она ходит к исповеди 3 раза в неделю. Она будет идеальной женой, родители могут рассчитывать на удачную партию. Она заперта дома, под присмотром матери, отца и служанок. Монотонная домашняя работа и одиночество излечат эту сумасбродку от дурацких мечтаний. Ей не дают подходить к окнам. Тогда очень следили за окнами, столь опасными для девичьей добродетели. Они выходили на улицу, и в тени ставней могли укрываться самые страшные вольности. У окна девушки подсматривали за прохожими, переглядывались, переговаривались. Слухи о красоте и безупречной репутации Флорины достигают ушей Гийома Длинный Меч. Он хочет видеть ее. Мать надевает на нее вышитую вуаль и множество подвесок, чтобы прикрыть бритую голову. Наконец происходит их встреча. Гийома пленяет тихая красота Флорины и прелесть ее тонких рук, цвета слоновой кости. Он хочет взять ее в жены. Флорина вынуждена согласиться. Она решает, что это будет для нее первой степенью смирения. Свадьба. Гийом захотел устроить пышное празднество. Велел построить огромный помост с накрытыми столами, где в течение 8 дней пируют 500 человек. Помост покрыт коврами, На нем дорогая мебель, доспехи, драгоценные ткани с востока. В курильницах дымятся благовонии. Над помостом натянут тент небесно-голубого сукна, украшенный вышивкой и гирляндами из зелени и роз. Посреди помоста стоит жертвенник чеканного серебра. Пол услан свежей зеленью. 50 поваров и поварят хозяйничают на кухне. Блюда сменяются одно за другим. На новобрачный головной убор из павлиньих перьев. Он стоит таких денег, сколько простой каменщик может заработать лет за 5 или 6. Во время всей церемонии Флорина не поднимает глаз. Она покорилась, перед Богом поклялась быть хорошей женой. И она сдержит свое обещание. Потом, подумала Жозефина, я опишу первые дни замужества, первую брачную ночь, ужас перед первой брачной ночью. Все эти девочки — женщины, которых отдают на милость вернувшихся с войны солдафонов, представления не имеют о женском наслаждении. Она дрожит в одной тоненькой ночной рубашке. А вдруг Гийом длинный меч окажется нежным? Надо подумать, можно ли выписать его симпатичным. Брак с Флориной должен сделать его богатым, очень богатым. Каким образом? Надо подумать. Затем появится второй муж. Вдруг раздался звонок в дверь. Жозефина сначала решила не открывать. Кто может к ней прийти вот так? Она на цыпочках подошла к замочной скважине. Ирис. «Открывай, Жози, открывай. Это я, Ирис». Жозефина, скрипя сердце, открыла дверь. Ирис с порога расхохоталась. «Ну ты и одета. Прямо Золушка. Я вообще-то работаю. Вот я и зашла к тебе проверить, далеко ли ты продвинулась в моей книге и как поживает наша героиня». «Она побрилась наголо», — буркнула Жозефина, которая охотно бы сейчас побрила голову и сестре. «Я хочу почитать. Хочу почитать. Слушай, Ирис, не знаю, у меня работа в самом разгаре. Я на минутку обещаю. Не задержусь». Они зашли в кухню, и Ирис склонилась над компьютером. Начала читать. Тут зазвонил мобильник. Она ответила. «Нет, нет, я вполне могу говорить. Я у сестры». «Да, в Курбевуа». «Ну, представляешь, пришлось брать с собой компас и заграничный паспорт». «Ха-ха-ха, нет, не может быть. Ну, расскажи». «А он что?» «Да ну». «А она что?» Жозефина вскипела. «Мало того, что она отрывает меня от работы, она к тому же во время чтения отвлекается на дурацкую болтовню по телефону». Она вырвала компьютер из рук сестры, бросив на нее убийственный взгляд. «Ой-ой-ой, пора прощаться. Жозефина испепеляет меня взглядом. Я перезвоню». Ирис захлопнула телефон. «Ты что, сердишься?» «Да, я сержусь. Сначала ты врываешься ко мне без предупреждения, отрываешь меня от работы, а потом, когда читаешь мой текст, ты отвлекаешься на разговоры с какой-то кретинкой, да еще надо мной насмехаешься. Если тебе не интересно то, что я пишу, не мешай мне, ладно?» В ней клокотал гнев Флорины. «Я думала, тебе пригодится мое мнение. Я обойдусь без твоего мнения, Ирис. Дай мне возможность спокойно писать. И когда надо будет, я тебе все покажу». «Ладно, ладно, успокойся. Но можно я все-таки почитаю? При условии, что ты не будешь отвечать на телефонные звонки». Ирис кивнула, и Жозефина отдала ей компьютер. Ирис молча принялась читать. Ее телефон зазвонил. Она не ответила. Когда закончила, внимательно посмотрела на сестру и сказала: «Хорошо. Очень хорошо». Жозефина снова чувствовала себя спокойно и уверенно, пока Ирис не добавила: «Хорошая идея побриться наголо. Удачный трюк». Жозефина не ответила. Она думала об одном — как бы скорее вернуться к работе. «Ты хочешь, чтобы я сразу ушла? А ты хочешь остаться?» «Нет, наоборот, мне приятно, что ты относишься к этому так серьезно». Она взяла сумку и мобильник, поцеловала сестру и вышла, оставив за собой настырный запах духов. Жозефина заставила себя проводить ее до входной двери. Затем, вздохнув, вернулась на кухню. Села писать продолжение. Но было поздно. В голове шаром покати, ни одной мысли. Она зарычала от ярости и полезла в холодильник. «Папа, крокодилы меня не съедят?» Антуан сжал маленькую ручку Зои, успокаивая ее. «Нет, крокодилы ее не съедят. Не нужно только к ним подходить слишком близко и кормить их. Здесь не зоопарк, здесь нет сторожей, нужно быть внимательней. Вот и все». Он повел Зои прогуляться вдоль крокодильих болот. Хотел показать ей, где работает, что делает. Хотел, чтобы она поняла. Уехал он по веской уважительной причине. Вспомнил предостережение Жозефины. «Удели время Зое, не позволяй, чтобы гортензия завладела тобой целиком». Ширли, Гэри и девочки приехали вчера. Они были измучены дорогой и жарой, но полны решимости осмотреть Крока-парк, море, лагуны и коралловые рифы. Ширли купила путеводитель по Кении и вслух зачитывала им в самолете. Они поужинали на веранде. Милена, казалось, была счастлива, что у нее наконец появилась компания. Она весь день стояла у плиты, хотела, чтобы ужин удался. И он удался. Антуан впервые после своего приезда в Кению был по-настоящему счастлив от того, что его дочки с ним. Милена и Гортензия, судя по всему, отлично поладили. Гортензия обещала Милене помочь ей продавать косметику. «Тогда я тебя накрашу, и ты будешь такой ходячей рекламой. Главное, чтобы китайцы с ума не посходили». Гортензия скривилась. «Ой, они такие мелкие и тощие, такие желтые. Мне нравятся настоящие мужчины, сильные и мускулистые». Антуан потрясенно слушал. Его поразила самоуверенность дочери. Гэри украдкой пощупал бицепсы. Он отжимался 50 раз утром и вечером. «Ну, еще разок, малявка, тогда я, может, обращу на тебя внимание». Ширли едва сдерживалась. Она терпеть не могла, когда ее сына называли малявкой. Нынче утром Зоя вошла к ним в комнату без стука. Он жестом показал, чтобы она не шумела, и пошел с ней прогуляться. Они шли по пустынному парку. Антуан показывал Зое различные сооружения. Учил, как называются местные деревья и птицы. Он не забыл намазать Зое кремом от солнца и дал ей большую шляпу. Она отогнала муху и вздохнула. «Папа, а ты долго здесь будешь?» «Я еще не знаю». «Когда ты убьешь всех крокодилов, положишь их в коробки и сделаешь из них сумки, тогда ты сможешь уехать?» «Тогда будут другие. Они нарожают малышей». «А малышей ты тоже убьешь?» «Ну, мне придется, я должен». «Даже самых маленьких?» «Я подожду, когда они подрастут. Или не буду ждать, если появится другая работа». «Мне бы хотелось, чтобы ты не ждал. А в каком возрасте крокодил становится взрослым?» «В 12 лет». «Но ты же не будешь ждать, а, пап?» «В 12 лет он ограничивает себе территорию и заводит самку». «Примерно как мы, люди». «Правда, чуть похоже. Мама-крокодилица сносит 50 яиц и потом 3 месяца их высиживает. Чем выше температура в гнезде, тем больше вылупится самцов. Вот это не как у нас». «И у нее будет 50 детей?» «Нет, потому что некоторые умрут уже в яйцах, а других сожрут хищники. Мангусты, змеи, хищные птицы. Они дожидаются, когда мать уйдет, приходят и разоряют гнездо». «А когда они уже родились?» «Мать-крокодилица очень аккуратно берет их в пасть и относит в воду. Она живет с ними несколько месяцев, иногда даже год-два, чтобы оберегать их. Но они быстро учатся сами добывать пропитание. Как же она управляется со столькими детьми? 99 из 100 детей-крокодилов умирают в младенчестве. Таков закон природы. А мама переживает? Она знает, что так надо, и борется за тех, кто выжил. Но все-таки она должна переживать. Она же такая заботливая, на все готова ради детей. Вот как наша мама. Она на все готова ради нас. Она так много работает. Это верно, Зоя. Мама у тебя молодчина. А что ж ты тогда ушел? Она остановилась, приподняла край шляпы и серьезно посмотрела на него. Это взрослые проблемы, дочь. Маленьким кажется, что в жизни все просто, логично. А когда они вырастают, становится понятно, что все гораздо сложнее. Я бесконечно люблю твою маму, но... Он не знал, что сказать. Он задавал себе тот же вопрос, что Зои. Зачем надо было уходить? Тогда вечером, проводив девочек домой, он охотно бы остался с Жозефиной. Скользнул бы в кровать, заснул бы, и жизнь бы началась сначала, спокойная, надежная. «Должно быть, это и правда сложно, если ты сам не знаешь. Я вот вообще не хочу становиться взрослой. Одни неприятности. Может, мне как-нибудь удастся вырасти и не стать взрослой?» «В этом-то вся проблема, дорогая. Научиться быть взрослым и притом хорошим человеком. Некоторые за долгие годы так и не могут научиться. Или слишком поздно понимают, что сделали глупость». «А ты с Миленой в одежде спишь?» Антуан так и подскочил. Он не ждал подобного вопроса. Взял дочь за руку, но она высвободилась и повторила вопрос. «Почему ты спрашиваешь? Это так важно?» «А ты занимаешься с Миленой любовью?» Он воскликнул. «Но, Зоя, это тебя совершенно не касается». «Нет, касается. Если ты будешь заниматься с ней любовью, у тебя появится куча детей, а мне этого совершенно не хочется». Он наклонился, обнял ее и тихонько прошептал ей на ухо. «Я не хочу других детей, кроме Гортензии и тебя». «Обещаешь?» «Обещаю. Вы обе мои любимые девочки, и вы занимаете мое сердце целиком. Там больше ни для кого нет места». «Значит, ты все-таки спишь одетым?» Он не решился солгать и решил сменить тему разговора. «Хочешь есть? Может, приготовить себе плотный завтрак с яйцами, ветчиной, бутербродами и вареньем?» Она не ответила. «Пойдем назад. Ты не против?» Она кивнула, озабоченно нахмурила бровки, призадумалась. Антуан смотрел на нее, ожидая следующего каверзного вопроса. «Милена здесь сама печет хлеб. Иногда он слегка подгорает, но все равно невероятно вкусный и...» «Александр тоже волнуется за своих родителей. Одно время они перестали спать вместе. И Александр сказал, что они больше не занимаются любовью». «А как он-то узнал?» Она прыснула и недоуменно посмотрела на отца. «Ты что, думаешь, я грудной младенец?» «Да просто он больше не слышал шума из их комнаты. Так и узнают». Антуан взял на заметку ее слова и решил быть осторожнее, пока девочки здесь. «И это его беспокоит?» «Ну да, потому что обычно после этого родители разводятся». «Не всегда, Зоя, не всегда. Вот мы с мамой до сих пор не развелись». Он осекся. Лучше было бы опять сменить тему, чтобы избежать новых опасных вопросов. «Да, но все возвращается к тому же. Вы не спите вместе». «Как тебе твоя здешняя комната?» Она сморщила нос и ответила. «Да ничего, сойдет». В молчании они вернулись домой. Антуан вновь взял ладошку Зои, и она не отняла руки. После обеда отправились на пляж. Все, кроме Милены. которая готовилась в 4 часа открыть свой бутик. Антуан поразился, когда Гортензия сбросила парео и маечку. У нее было тело взрослой женщины, длинные ноги, тонкая талия, прекрасные округлые ягодицы, плоский мускулистый животик, полная грудь, едва сдерживаемая купальником. И вела она себя, как взрослая женщина. Как она поднимала волосы, забирая их в пучок, как втирала крем в ноги, плечи и шею. Он обернулся посмотреть, не глазеют ли на нее мужчины. К счастью, кроме них на пляже почти никого не было. Ширли заметила его замешательство и констатировала. «Невероятно, да? Мужчины будут сходить по ней с ума. Мой сын вообще голову теряет, когда ее видит». «Когда я уходил, она была еще ребенком». «Ну, видишь, как быстро все меняется. И это только начало». Дети побежали к морю. Белый песок скрипел под ногами. Они бросились в теплые волны. Антуан и Ширли, сидя на подстилке, наблюдали за ними. «У нее есть приятель?» «Не знаю. Она очень скрытная». Антуан вздохнул. «И меня не будет рядом, чтобы следить за ней». «Да она обведет тебя вокруг пальца. Кому хочешь, голову заморочит. Тебе ничего не остается, как приготовиться к худшему». Антуан посмотрел на море, где дети резвились в волнах. Гэри схватил Зои и зашвырнул ее подальше от берега. «Осторожней!» — хотел закричать Антуан, но вспомнил, что там не глубоко, и Зои по шею не больше. Его взгляд вновь вернулся к Гортензии, которая отошла в сторону и скользила по воде, сложив руки вдоль туловища и работая ногами, как русалочьим хвостом. Он вздрогнул, резко встал и предложил Ширли. «Присоединимся к ним. Вот увидишь, вода чудесная». Только входя в воду, Антуан внезапно вспомнил, что не выпил ни капли спиртного с того самого момента, как приехали девочки. Анриетта Гробс вышла на тропу войны. Она стояла перед зеркалом и прилаживала на голове шляпу, энергично втыкая длинные булавки с обеих сторон в сложной конструкции из фетра. Она добивалась, чтобы шляпа сидела ровно и не улетала при первом же порыве ветра. Потом она мазнула губы кроваво-красной помадой, нарумянила щеки, вдела в сухие морщинистые мочки сережки и выпрямилась, готовая проводить расследование. Сегодня было 1 мая. А 1 мая никто не работает. Никто, кроме Марселя Гробза. Он объявил ей во время завтрака, что уходит в контору. Вернется поздно вечером. И к ужину его ждать не надо. «В контору?» — в тишине повторила Анриетта Гробс, наклонив голову с прилизанными волосами, на которые вылила обильное количество лака. Ее пучок был натянут так туго, что никакой лифтинг ей был не нужен. Когда Анриетта распускала волосы и вынимала шпильки, она тут же становилась на 10 лет старше. Обвисала кожа, проявлялись морщины. «В контору 1 мая? Дело явно нечисто. Вот оно, подтверждение тому, что она заподозрила еще накануне». Эта новость, которую Марсель сообщил ей, как ни в чем не бывало, снимая верхушку яйца в смятку и обмакивая в него намазанный маслом хлеб, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Причем уже второй. Анриетта взглянула на этого краснорожего толстяка, испачкавшего физиономию яичным желтком, и ее чуть не вырвало. Первая бомба разорвалась накануне вечером. Они ужинали вдвоем, сидя на разных концах длинного стола. Им прислуживала Глэдис, служанка с острова Маврикий. И вот тогда Марсель спросил: «Как ты провела день?» Как он делал каждый вечер за ужином. Только в этот раз он добавил слово, которое со свистом рассекло воздух, будто пуля. Марсель не просто спросил, как ты провела день. Он добавил в конце фразы «детка». «Как ты провела день, детка?» Спросил и вновь уткнулся в тарелку с мясом и овощами. Вот уже лет 20, а то и больше, Марсель не называл Анриету «детка». Сначала потому, что она не разрешала ему афишировать чувства на публике. Затем потому, что она считала это словечко гротескным. Гротескными были в ее понимании любые знаки супружеской нежности. Несколько раз она резко и грубо одергивала его, и он в итоге начинал придерживаться нейтральных обращений. «Дорогая» или просто «Анриетта». Но вчера вечером он назвал ее «деткой», словно бичом хлестнул по лицу. Это слово совершенно очевидно предназначалось не ей. Всю ночь она вертелась сбоку на бок в огромной постели, что когда-то была супружеским ложем, и в конце концов в 3 часа ночи встала, решив выпить стакан красного вина вместо снотворного. Она тихонько подкралась к комнате шефа и заглянула внутрь. Кровать была не разобрана. Еще один знак. Он иногда не ночевал дома, когда ездил в командировки. Но тут речи быть не могло ни о какой командировке, потому что он ужинал вместе с ней и потом спокойно ушел в свою комнату, как делал каждый вечер. Она зашла в комнату шефа, зажгла свет. Нет сомнений, птичка упорхнула, он даже не ложился. Все застелено еще с утра. Она с удивлением оглядела маленькую комнату, куда она никогда обычно не заходила. Узкую кровать, маленький ночной столик, дешевый ковер, лампу с рваным абажуром, разбросанные повсюду носки. Заглянула в ванную. Бритва, крем после бритья, расческа, зубная паста и щетка, шампунь и... Вся линия дорогущей мужской косметики, симпатичная физиономия. От Никель. Дневной крем, тоник, гамаш, смягчающий крем, увлажняющий крем, питательный крем, крем-контур вокруг глаз, крем от морщин и даже крем для рук. Целый арсенал средств для наведения красоты. Красующихся на бортике раковины выглядел вызывающе. Она вскрикнула пораженная. «У шефа есть любовница! Шеф ходит налево! Шеф вышел из-под контроля и уж наверняка швыряет деньги на ветер!» Она пошла на кухню и решительно допила бутылку бордо, начатую за ужином. Этой ночью она не сомкнула глаз, а первомайская работа сегодня подтвердила ее подозрения. Надо было провести расследование. В первую очередь сходить в кабинет шефа и проверить, там ли он. Если нет, порыться в его почте, еженедельниках, чековых книжках, проверить расходы по банковской карте. Для этого придется, конечно, как-то обойти эту мелкую сучку Жозеану, но вряд ли она там сидит 1 мая. Контора пуста, можно копаться сколько хочешь. Главное — проскочить мимо Олуха Рене и этой шлюхи его жены. Вот бездельники, катаются как сыр в масле, милостями придурка Марселя Гробза. «Ну и имечко, позор. И я его ношу, страшно подумать», — пробурчала она, поправляя шляпу. «Чего не сделаешь ради детей? Я принесла себя в жертву на алтарь материнства. Вот Ирис понимает, она благодарна, с ней приятно иметь дело. Но Жозефина, позор, а не ребенок. А какая наглая, непокорная, переживает подростковый кризис в 40 лет. Смех один. Ладно, не видимся с ней. Это и к лучшему. Не выношу ее. Не выношу серенькой жизни, которая ей так мила. Муж придурок. Квартирка в пригороде и грошовая зарплата книжного червя в институте. Вот уж успех так успех. Обхохочешься. Одна гортензия хоть немного утешает. Бальзам на раны. Настоящая маленькая женщина. И стать, и внешность, все при ней. Она уж добьется большего, чем ее мамаша. Она вытянула шею, чтобы разгладить морщины. Поджав губы, вышла из квартиры и вызвала лифт. Проходя мимо консьержки, кивнула головой и улыбнулась. Консьержка оказывала ей множество услуг. Такой дружбой следовало дорожить. Анриетта Гробс, как многие люди с близкими, была человеком совершенно невыносимым. Зато с чужими сама любезность. Поскольку она считала, что из родных уже все равно ничего не выдаешь, а такие чувства, как привязанность, любовь, бескорыстие, были ей незнакомы, она не церемонилась с родственниками и держала их в ежовых рукавицах. Ее неуемное тщеславие требовало милой сердцу лести, а лесть эту она могла получить только от абсолютно посторонних людей, которые об истинных свойствах ее натуры даже и не догадывались, а потому считали ее милой и любезной и охотно награждали всеми возможными добродетелями и достоинствами. Она раздувалась от гордости и повторяла их речи на все лады, без конца перечисляя всех этих людей, которые так ее обожают, которые готовы ради нее на все, которые считают ее исключительной, изысканной, потрясающей. И чем чаще ей казалось, что родные, особенно Жозефина, раскусили ее пустоту и бессердечие, тем старательней она завлекала этих посторонних. Надеялась расширить свой круг и сверкать в его центре. Оказание мелких услуг абсолютно посторонним людям позволяло ей тешить свое самолюбие и всячески собою гордиться. Консьержка как раз была из числа ее придворных. Анриетта дарила ей старые шмотки, убеждая, что они от самых известных дизайнеров. Подбрасывала денежку ее сыну, когда он помогал ей поднять наверх покупки, если их было много. Позволяла консьержке ставить машину на их место на парковке возле дома, если оно было свободно. Такими фальшивыми проявлениями благородства она завоевывала благодарность, которая питала ее самомнение и позволяла и дальше терроризировать родных и близких. Очень ее радовал этот круг неблизких друзей. Она могла их приближать и отдалять, рассказывать о всех мучениях, которые причиняет ей младшая дочь. И в свое время Жозефина не раз удивлялась неприветливости консьержки, когда приходила навестить мамашу. Тем утром Анриетта с легкостью заподозрила супруга в самых страшных грехах. Она повсюду видела зло, потому что зло было в ней самой. Сначала она удивилась, не обнаружив перед домом своей машины с шофером. Потом вспомнила, что сегодня 1 мая. Прокляла все эти дурацкие праздники и прочие выходные, только способствующие развитию лени и развалу экономики страны, и снизошла до того, чтобы поднять руку, остановить такси. «Авиньоньель!» — рявкнула она шоферу серого «Опеля», который остановился, чуть было не задев ее. Как она и ожидала, контора была пуста. Ни шефа, ни его секретарши, ни тех двух кретинов, которые вроде как сторожат. Она недобро усмехнулась и поднялась по лестнице. Ключи у нее были. Усевшись поудобнее, Анриетта принялась изучать дела и списки в еженедельнике. Ни одной подозрительной фамилии, ни одного женского имени. Ее это не остановило. Она продолжала исследовать ящики стола на предмет чековых книжек и чеков с банковской карты. И вот, когда уже почти отчаялась, толстый конверт с надписью «Разные расходы» вознаградил ее за все труды. Жаркая волна мстительной радости захлестнула ее. Попался! Счет из отеля, 4 ночи в гостинице «Плаза», номер на двоих, с завтраком, смотри-ка, надо же, икра и шампанское на завтрак. Он не скупится для своей милашки. Немалый счет от ювелира с Вандомской площади, а также чеки за шампанское, духи, дизайнерские шмотки. Сволочь, девки-то ему дорого обходятся. Ну, старикам положено платить. И недешево платить. Она встала, вышла в приемную к Жозеане, чтобы снять копии со своих находок. Стоя у ксерокса, размышляла. Зачем шеф сохранил эти счета? Может, платил деньгами компании? Если так, здесь в чистом виде злоупотребление служебным положением, и она крепко держит его за яйца. Потом вернулась в кабинет, уселась в кресло и продолжила раскопки. Может, тут найдутся и еще какие-нибудь подозрительные конверты? Ногой стукнулась о какую-то коробку под столом, нагнулась, достала ее и в ужасе уставилась на содержимое. Десятки детских ползунков, розовых, голубых, белых, махровых, меланжевых, хлопковых, слюнявчики, рукавчики, разноцветные шерстяные носочки, роскошные шали, шатлены, швейцарские, английские, французские, каталоги кроваток, колясок и колыбелек. Тут ее осенило. Он решил выпускать линию товаров для детей, копировать вещи известных марок и производить их по низкой цене в Китае или где-нибудь еще. Она с отвращением скривилась. Старикашка Гробс собирается завоевать новый сектор рынка. Младенцы! Как он жалок! Она закрыла коробку и ногой задвинула ее обратно под стол. Это он утешает себя, что не стал отцом. В старости люди становятся чересчур сентиментальными, теряют чувство меры, не умеют с достоинством принимать судьбу. Бог знает, как он ее доставал этой своей мечтой завести ребенка. Но она стояла насмерть, не разжала железного кулака. И без того противно было терпеть его приступы нежности, чувствовать, как его толстенькие сосисочные пальчики месят ее грудь, и... Она поморщилась. К счастью, это уже позади. Она быстро расставила все по местам. Вниз она тоже спустилась по лестнице. Боялась ехать на лифте одна. Как-то раз застряла и чуть было не умерла. Задыхаясь, трясла головой и кричала. Пришлось снять шляпу, расстегнуть воротник, вынуть одну за другой из пучка булавки, чтоб стало легче дышать. И через час спасатели извлекли из лифта измученную, умирающую старуху. Она никогда не забудет, как на нее тогда украдкой поглядывали сотрудники, пока она, шатаясь, шла к выходу через вестибюль. Она потом долго не решалась появиться в конторе. Во дворе она услышала дикарскую музыку, несущуюся из жилища Жанет и Рене. И какой-то мужчина, по всей видимости пьяный, выглянул во двор и окликнул ее. «Эй, бабулька, пошли с нами попляшем. Ребята, тут во дворе какая-то старушенция, а у ней на голове такой шапокляк». «Заткнись, Роже», — рявкнул, очевидно, Рене. «Это мамаша Гробс». Она вздернула плечи и ускорила шаг, крепко сжимая под мышкой обличительный конверт. «Смейтесь, смейтесь, вы все у меня на крючке. И дешево вы не отделаетесь, даже не думайте», — бурчала она и молила Бога поскорей послать ей такси, чтобы добраться домой и спрятать добычу в свой шкаф. Тебя потому и не видно нигде. Закрылась дома и пишешь?» Ирис многозначительно кивнула. Она мысленно перенеслась на кухню Жозефины и выразительно расписала терзающие ее муки творчества. Беранжер недоверчиво взирала на подругу, изумляясь произошедшей метаморфозе. «О, как это изматывает! Ты не можешь себе представить! Видела бы ты меня! Я почти не выхожу из кабинета. Кармен приносит мне еду прямо на рабочий стол. Она заставляет меня поесть, потому что сама я совершенно забываю». «Ты правда похудела. Все эти герои живут у меня в голове. Они со мной постоянно. Они реальнее тебя, Александра и Филиппа. Это удивительно. Ты меня видишь, но сама я не здесь. Я с Флориной. Так зовут мою героиню». Беранжер слушала, раскрыв рот. «Ночами не сплю. Встаю и записываю свои мысли. Целыми днями только об этом и думаю. Ведь каждому персонажу нужно подобрать манеру речи, и события должны развиваться в соответствии с внутренней логикой героя, а не так, как заблагорассудится автору. Рассказ должен течь плавно, абсолютно свободно, и только тогда читатель увлечется им и получит истинное удовольствие. Нужно что-то оставлять недосказанным, использовать приемы аллюзии и эллипсиса». Беранжер не была уверена, что правильно поняла смысл слов «аллюзия» и «эллипсис», но не решилась попросить объяснение. «Откуда ты берешь все эти средневековые истории?» «Из XII века, дорогая. Поворотный момент в истории Франции. Я накупила кучу книг и читаю, читаю. Жорж Дюби, Жорж Дюмезиль, Филипп Ариес, Доминик Бартолеми, Жак Легов. А еще я читаю Кретьена де Труа, Жана Ренара и великого поэта XII века Бернара де Вантадура». Ирис приняла задумчивый вид и ссутулилась, даже как будто сгорбилась, словно все это знание ей давило на плечи. «А знаешь, как в средние века называли сладострастие?» «Представления не имею». «Плотоугодие. А знаешь, как делали аборты? С помощью спорыньи, паразитирующей на злаках». «И этого слова я не понимаю», — подумала Беранжер, поражаясь учености подруги. «Кто бы мог подумать, что тщеславная, пустая Ирис Дюпен решится взяться за столь непростую задачу — написать роман, да еще о XII веке?» «Прокатило. Все прокатило», — ликовала Ирис. «Если все читатели окажутся такими же легковерными, я понесусь вперед на гребне волны. Нужно будет обзавестись соответствующим арсеналом, правильно постричься, подобрать несколько характерных оборотов речи, придумать какое-нибудь изнасилование в 11 лет, короткий период увлечения кокаином и в дамки. Я выиграю в эту лотерею. Обед с Беранжер — превосходная репетиция, поэтому надо практиковать их, чтобы научиться отвечать на вопросы журналистов. А декретум? Про декретум слыхала?» «Я даже аттестат не получила, Ирис», — ответила окончательно сбитая с толку Беранжер. «Меня не допустили до устного экзамена». Это был сочиненный церковью сборник вопросов, которые строго регламентировали сексуальную жизнь женщины. Вопросы кошмарные. Использовала ли ты инструмент соответствующего тебе размера? Вводила ли его в свой срам или в срам подруги и развратничала ли ты с дурными женщинами этим инструментом или каким-либо другим? «Тогда уже были фалоимитаторы?» — поразилась Беранжер. «Развратничала ли ты со своим маленьким сыном? Клала ли его себе на срам и имитировала ли соитие?» «Вау!» — не веря ушам своим, воскликнула Беранжер. «Возлегала ли ты с животным? Принуждала ли ты его к соитию? Пила ли ты семя мужа, чтобы он пылал к тебе страстью? Давала ли ты ему пить свою менструальную кровь? или есть хлеб, который месили на твоих ягодицах?» «Ни разу такого не делала», — потрясенно сказала Беранжер. «Продавала ли ты свое тело за деньги, а также тело своей дочери или внучки?» «Прям как в наше время». «Это-то мне и помогает в работе. Декорации, одежда, еда, ритм жизни — все изменилось, но чувства и поступки остаются прежними, увы». Еще одна мысль, позаимствованная из рассуждений Жозефины. Вообще, Ирис была вполне довольна собой. Не зря учила наизусть отрывки из декретума. Все рассказала без ошибок. Эта курица идеально подходит для того, чтобы разнести по всему Парижу наш разговор. И никому не придет в голову заподозрить, что не я написала роман. Потом, когда книга выйдет, она скажет: «Да-да, я была там. Я видела, как она корпела над этой книгой. Ну что, хватит? Или нанести ей последний удар?» Она решила его нанести. Наклонилась к уху Беранжер, которой не раз доводилось делать аборты, и угрожающе прошипела: «Убивала ли ты плод свой? Вытравляла ли плод из матки? Либо колдовскими заклинаниями, либо травами?» Беранжер закрыла лицо руками. «Прекрати, Ирис, ты меня пугаешь!» Ирис расхохоталась. «Нежеланных младенцев либо душили, либо кидали в кипяток, а крикливых детей выкидывали со стен через бойницы, моля Бога или дьявола обменять их на других, поспокойнее». Беранжер взвыла и запросила пощады. «Прекрати, иначе никогда больше не пойду с тобой обедать!» «А, проклятая душа! Я попираю ногами твой срам и прочую суету этого грешного мира. Отныне тело мое — живая просфора». «Аминь», — сказала Беранжер, горя желанием со всем этим покончить. «И как на все это реагирует Филипп?» «Ну, должна сказать, он весьма удивлен, но относится с уважением. И как же он меня любит! Целиком взял на себя заботу об Александре». И это было почти правдой. Филипп с некоторым недоумением смотрел на новое занятие жены. Он с ней ни разу об этом не говорил, зато действительно стал много времени уделять Александру. По вечерам возвращался с работы в 7, занимался с сыном в его комнате, проверял у него уроки, объяснял задачки по математике, водил его на футбол и регби. Александр был счастлив. Он во всем подражал отцу, с важным видом засовывал руки в карманы брюк, использовал выражения и любимые словечки Филиппа. Например, частенько с самым серьезным видом заявлял что-нибудь типа: «Это меня удручает». Ирис позвонила в сыскное агентство, чтобы прекратить расследование. «Вы очень кстати», — сказал директор агентства. «Они заметили слежку». «О! Я волновалась напрасно. Как оказалось, речь шла о чисто деловом вопросе», — сказала Ирис, чтобы побыстрее от них отделаться. «На самом деле все не так просто», — подумал директор агентства. Филипп Дюпен нанес ему визит и ясно дал понять, что добьется прекращения их лицензии, если они не свернут свою слежку. Он явно не шутил и легко сумел бы добиться своего. Войдя в кабинет, он, не дожидаясь приглашения, уверенно уселся в кожаное кресло, закинул ногу на ногу, облокотился на подлокотники, не спеша одернул манжеты. Многозначительно помолчал. Потом тихо заговорил, и его жесткий взгляд из-под полуприкрытых век свидетельствовал о том, что все сказанное им не пустая угроза. «На этом я считаю нужным закончить. Надеюсь, вы меня поняли». Он встал, окинул взглядом кабинет, как будто уже описывал имущество. Директор приподнялся, чтобы проводить его до дверей. Но Филипп Дюпен жестом поблагодарил его, как благодарят прислугу, и без единого слова вышел. Директор агентства предпочел закрыть расследование, еще раньше, чем позвонила прекрасная мадам Дюпен. После обеда с Беранжер Ирис села в машину и отправилась в Курбевуа навестить Жозефину. Нужно рассказать ей, как она обвела вокруг пальца Беранжер. Но никого не было дома. Вот чертова сестрица, никак не заведет мобильник. Ее не достанешь. Ну и ладно. Она решила вернуться домой, шлифовать образ успешной романистки. Нужно продумать все детали, подготовить яркие, интересные ответы на вопросы и читать. Она попросила Жози составить ей список необходимых произведений и изучала их, делала заметки. Кармен разрешено было приносить ей чай, молча. Иногда она думала о Габаре. А вдруг он прочитает книгу и захочет снять по ней фильм? Они бы вместе работали над сценарием, как раньше. Как раньше. Она вздохнула, поудобнее устроившись на мягком диванчике напротив любимой картины, которая напоминала ей о Габаре. Никак не удавалось его забыть.